Глава первая. Мой природный голос. Два голоса. Что вы чувствуете, когда слышите свой голос со стороны? Например, при прослушивании отправленного голосового сообщения, на видео или в микрофон. Может быть, вы вообще стараетесь его не слушать? Замечали ли вы, как отличается голос в момент разговора и в записи? Кажется, что у человека сразу два разных голоса, и в каком-то смысле так и есть. Давайте разбираться. Первый голос мы слышим во время говорения. Это звук, который отражается от костей, звучит в пустотах и полостях, в голове, в груди, в теле. Голос обретает объем при соприкосновении с резонаторами, и уже таким видоизмененным мы воспринимаем его ушами. То есть мы ощущаем свой голос через внутреннюю вибрацию. Это легко проверить. Попробуйте в момент говорения положить руки на переднюю поверхность шеи, в область гортани. Что вы почувствуете? Верно, вибрацию на ладонях, тот самый резонанс. Второй голос мы можем услышать только на записи. Таким его всегда слышат наши собеседники. И, как правило, он-то нам и не нравится, кажется некрасивым и даже чужим. Многие задаются вопросом, разве это мой голос? И я себя не узнаю. Упражнение. Предлагаю вам поближе познакомиться со своим голосом. Прослушайте звуковые сообщения, видео, обратите внимание на речь в момент разговора. Проанализируйте свой голос и определите 5 характеристик, которые вам определенно нравятся, и 5, которые отталкивают. Это то, с чего следует начать. Почему так происходит? В момент прослушивания записи мы молчим, а соответственно теряем ощущение внутреннего резонирования и вибраций в теле. У каждого из нас есть то, что мы не принимаем в себе и хотели бы изменить. Это касается и голоса, и речи. Кто-то хочет улучшить дикцию, кому-то необходимо поставить дыхание, кто-то хочет избавиться от монотонности, разнообразить речь интонациями и эмоциями, кто-то хочет подключить в работу тело и актерское мастерство, кто-то хочет избавиться от слишком высокого детского голоса, кто-то сделать звучание более объемным и глубоким, побороть страх публичных выступлений, а кто-то уже владеет голосом и хочет прокачать этот навык. Искать изъяны можно бесконечно, но эффективнее услышать свой настоящий природный голос, понять его сильные стороны и настроить так, чтобы он работал на вас.